Он военачальником назначил Эссекса. Он был искусный полководец, но не действовал решительно, ожидая полюбовной сделки. Королевское войско одерживало частые успехи над необученным войском парламента. Эссекс в 44 году передал начальство Ферфаксу, человеку больших дарований, но не имевшему своего характера и находившемуся под влиянием своего лейтенанта Кромвеля. Эссекс, Роберт Деврё, 1591-1646 год, граф, английский политический деятель, полководец, главнокомандующий парламентской армией с 1642 года. Ферфакс Томас, барон Камерон, 1612-1671 годы, английский политический деятель, полковник. Видя частые поражения парламента со стороны короля, он, Кромвель, выпросил позволение набрать особый полк. Он составил его из религиозных фанатиков. «С ними я смело пойду в битву», — говорил он. «Ни у одного из них не дрогнет рука против самого Карла». Эта армия сокрушила дисциплину и превосходство оружия короля. Король был разбит два раза. Лично он показал много храбрости, может быть, даже характер полководца, но успех войны был решен не воинскими талантами, а горячими убеждениями религиозных фанатиков. Король был разбит два раза, видимо, имеется в виду решающие победы парламентских войск при Марстон-Муре 2 июля 1644 года и при Несби 14 июня 1645 года. В 1646 году король бежал в лагерь шотландский в Северной Англии и просил защиты. Шотландцы выдали его за деньги англичанам. Когда его везли в Лондон, на дороге встречал его народ почтительно с криками любви. Король надеялся, надежды его не оправдались. Дополнение. Лекции 1848-49 года. Запись Собчакова. Средняя история. Лекция первая. Четверг, 10 сентября. Более нежели когда-либо история имеет право на внимание в настоящее время. Ввиду великих вопросов, решаемых западными обществами, человеку с мыслящим умом и благородным сердцем нельзя не принимать участие в судьбе человечества. Нельзя не оглянуться назад и не поискать ключа к открытию причин тех загадочных явлений, на которые мы смотрели и смотрим с удивлением. Этот ключ найти нетрудно. Этот ключ — история прошедшего времени, деятель на поприще истории, человек, один и тот же, со всеми своими достоинствами и недостатками, и история — живое, связанное, органическое целое. Мы не поймем настоящего, если не будем знать прошедшего, а события последних 60 лет Европы более объясняют всю древнюю историю, чем другие какие-либо исследования. Мы уже однажды основательно заметили, что к истории надобно приступать с большей простотой мысли и чувств. Надобно отказаться от всякого наперед составления построения истории. Она наука сложная и вместе простая, сложная потому, что в состав свой принимает все другие науки, ибо она требует многостороннего обозрения, и простая потому, что требует простого взгляда, отсутствия всех предрассудков, предубеждений, ложных толкований, парадоксов и всяких чисто самолюбивых толков. Известно, что в великом движении, которое обнаружилось в сфере истории в наше столетие, часто повторялось следующее выражение, девиз, так сказать, который был причиной искаженного понимания истории. Нужно смотреть на каждое время с его точки зрения, устранив современные взгляды и предубеждения и перенесясь в положение данной эпохи. Мысль сама по себе глубоко верная и справедливая в приложении подверглась значительному искажению, особенно, может быть, в Германии, ибо не все ее верно поняли. Стараясь оторваться от настоящего, большая часть историков смотрит на прошедшее как на нечто отдельно существовавшее, на нечто отрезанное, так сказать, от настоящего времени, смотрит на человека древнего и средневекового как на определившегося известным политическим положением, известным складом идей и так далее. так что в формах определений